Здесь. Только к нему нельзя. Нет. Нет, не просите, Александра Романовна. Я свое место потерять не хочу. Вот взять, к примеру, этого кренделя. Кум кивнул на особую дверь. Загадка психологии. Несколько лет ждал смертного приговора в комфортабельной одиночной камере. Газетки почитывал, интервью раздавал. А знаете, какая его самая любимая книга? Ни за что не догадаетесь. «Как закалялась сталь». Он, наверное, до сих пор и себя героем считает. Ну что, заглянем к Тяп-Ляпу? Это тоже своего рода знаменитость. Сколько душ загубил, следствием не установлено. Он, видишь ли, места позабыл, где прятал. Ой, да вам совсем плохо, Александра Романовна. Давайте к народному мстителю заглянем. Нам по дороге. С чем заглянем-то? Вон Козлов все съел. Да ему не надо. Он уже давно святым духом питается. Кстати, он тут сторожил. Сколько помню себя, он тут всегда сидел. Только он в соседнем корпусе, где инвалиды свои бессрочные сроки добивают. Мы туда по улице пройдем, заодно подышите. За что же его к вам отправили? Судя по выпискам из обвинения, покуролесил он изрядно. По молодости в Робин Гуды записался. В инвалидном бараке среди промозглого холода нестерпимо воняло испражнениями и гнилью. «Да-с, не санаторий», — развел руками кум и добавил. «Весной тут по щиколотку заливает. Крысы на потолке спасаются». Но среди здешних ходячих нет. Сидят себе на коечках, поджав у кого что осталось, и ждут теплых дней. Свет у нас сразу после отбоя вырубают, так что вы тут в интимной обстановке побеседуете. Звать его Костей. Он у нас философ. Кум сделал ударение на последнем слоге. Его распирало от игривой веселости, которая посещает всякого молодого, здорового, сытого человека. Через высокое зарешетченное оконце в камеру сочился мертвенный лунный свет. К торцевой стене камеры был привален большой пухлый мешок. Когда глаза ее немного пообвыкли, Сашка разглядела сидящего на кровати старика. Голова его была повернута к лунному свету, словно он ждал какого-то знака от бледной, опухшей луны. «Ну как там Москва-то? Стоит еще?» Не поворачивая головы, спросил старик, едва кум скрылся в коридоре. «А как вы догадались?» «Да это просто. Только не спрашивай, умница, на что жалуюсь. Ни на что не жалуюсь. Живу хорошо. Вы заметили, что здешние жители ни на что не жалуются и даже довольны? Мы довольны, что о нас забыли. Наши охранники томятся и спешат, а нам уже некуда торопиться. Я теперь отдыхаю после той работы, что на воле была. 100 варежек за смену стачать, пустяк, баловство. А мир человеческий везде одинаков, учитывая, что он всего лишь зеркало, где каждый видит лишь самого себя. Жалеешь меня? Не надо. Мне здесь хорошо. Я веду жизнь спокойную, уединенную, о которой на воле многие только мечтают. Ни в чем не нуждаюсь, а свою пайку отдаю голодным. Посмотри, вот моя келья, ржавый потолок, сырые стены, гнилой матрас, стол, кровать. А вот и все имение. Но каждая вещь в моем склепе, каждый камешек в стене связан с другой земной вещью, тысячами причин и следствий. Поэтому я царь. Царь мира. Мир весь передо мной, со мной и во мне. Сегодня мир сделал мне подарок, послал мне тебя, девушку с красивым, ясным лицом. Я давно ждал этого. Ты замужем? Нет. Любишь кого-нибудь? Еще нет. А любишь? Обязательно. На вот, возьми. Он с трудом повернулся, достал из-под матраса и протянул в ее сторону бумажный кулек. Сашка, что было силы, просунула руку сквозь прутья и уцепилась за край кулька. Ты разверни подарок-то. В гнезде измятой газеты лежали 2 блестящих кольца, мужское и женское, сделанные из расточенных гаек, и нательный крестик из 2 наложенных друг на друга деревяшек.